362. Очень часто люди бывают встревожены более громом, нежели молнией. Также при событиях люди больше озабочены отзвуком, нежели сущностью. Можно сказать, нечего ужасаться грома, если молнии не убил. Только новичок боится пушечного грома и не слышит полета пули. Психическая энергия реагирует на молнию. Можно видеть, как природная способность организма защищает от губительного пожара. Так иногда психическая энергия производит искусственные опухоли, чтобы отклонить опасный пожар соседнего центра. Очень редкое явление, когда у йогов прямо на глазах вспухают оконечности, и также быстро ткани сокращаются до прежних размеров. Вы видели такое явление, когда угрожал пожар центра гортани. Несмотря на опасность, психическая энергия быстро справилась с огнем. Также извержения предупреждают воспаление, совершенно аналогично вулканам. Множество аналогий открыто пытливому глазу. Только не нужно искать обрядовую искусственность и насильственность. Слияние с Высшим правильно лишь через естественно зажженный огонь сердца. Конечно, неизбежно кипение переполненной чаши, но это тягота Матери Мира. Помните древние изображения младенца в чаше? Множество научных знаков обращено в туманные символы, но время разобрать их.